13. Накануне дня, на который был назначен расстрел узников Реввоенсовета, к двери квартиры Макеевых на Измайловском проспекте подошла невысокая и стройная девушка. Несмотря на ее модную шубку и убивавшиеся из-под шапочки мягкие завитки каштановых волос, она не выглядела хорошенько. Слишком бледным и усталым было ее осунувшееся лицо с лихорадочно горевшими глазами. Она поспешно поставила на лестницу баул с вещами, содрала с руки варежку, перекрестилась и дрожащими пальцами повернула ручку механического звонка. К двери долго никто не подходил, и девушка уже начала волноваться, как, наконец, дверь распахнулась, и на пороге появилась закутанная в платок Ольга Александровна. — Зина! Словно не веря своим глазам, княгиня обняла Зину за плечи, привлекая ее к себе. — Зиночка, милая, откуда ты взялась? — Вот, приехала. — Насовсем, — просто ответила Зина и робко улыбнулась. — А где Тимофей? — Пойдем, не будем говорить через порог. Ольга Александровна пропустила гостя вперед, указывая на дверь. — Туда. — Что это? — шепотом спросила Зина, в остолбенении осматривая ободранные снизу стены и криво стоявший на одной ноге поломанный столик для визиток. Она помнила эту квартиру, обставленную с безупречным вкусом, а точно в светских салонах. — Это поросенок погулять вырвался, — сказала Ольга Александровна, как само собой разумеющимся. — Поросенок? «Какой поросенок?» «Обыкновенный поросенок, средней упитанности. Новые соседи держат. Нас уплотнили», — пояснила Ольга Александровна. «Впрочем, — добавила она, — скоро тебя вообще перестанет удивлять что-либо». Она провела Зину в спальню, наскоро переделанную под гостиную, и засуетилась по хозяйству, собирая чайный стол. «Устраивайся, Зиночка», — приговаривала Ольга Александровна. «С минуты на минуту придет Сима, подаст обед, а Петр Сергеевич на службе у себя в больнице». Она так старательно отводила глаза, оттягивая моменты ответа на вопрос о Тимофее, подробно рассказывая о всяких ненужных мелочах, что Зина почувствовала недобрый. — Ольга Александровна, милая, не томите, — взмолилась она, с отчаянием перебивая бесконечную речь хозяйки дома. — Что с Тимофеем? Я готов ко всему, только скажите, он жив? Княгиня Изерская застыла у стола, переставляя с места на место заварочный чайник с липовым цветом. Зина видела, что Ольге Александре трудно решиться произнести плохую новость, и уже прикрыла глаза в ожидании самого страшного, как вдруг будущая свекровь оторвалась от стола, подошла к Зине и протянула ей бумагу, на которой крупными каракулями, жуткими ошибками было выведено: «Доктор Сафи Церем живы, они арестованы и сидят в тюрьме». «Арестованы в тюрьме?» Девушка не сразу поняла смысл загадочной записки. — Ольга Александровна, кто прислал вам записку, что произошло с Тимой и Севой, должны мне все рассказать по порядку. При слове «живы», мучившей ее все последние дни, тревога чуть отпустила. Она смогла рассмотреть обстановку комнаты, которая за полгода ее отсутствия разительно изменилась. Бросилось в глаза, что отсюда была перенесена мебель из гостиной. В атмосфере дома уже видны были признаки обнищания. На столе аккуратно подсуженный хлеб, заботливо прикрытый вышитой салфеткой. Чуть теплая печь, в углу нагромождение каких-то коробок и, главное, странный запах, проникавший через дверь. Так пахнут гнилые яблоки в осеннем саду. Ах, да, здесь живет поросенок, — вспомнила Зина о новых жильцах. Она поискала глазами, куда повесить пальто. Две кровати, размещенные вдоль стен, были стыдливо прикрыты бежевыми персидскими ковриками. Рядом пристроен буфет, еще на Зининой памяти купленный в гостином дворе. В углу высокая вешалка с тем самым пиджаком, в котором Тимофей отвозил ее к родителям в Швецию. Вешая шубку, Зина коснулась пальцами потертого на локтях твидового рукава и вдохнула еле ощутимый запах больницы и туалетной воды, до боли знакомый запах любимого. Она расшнуровала сапожки, но снять не решилась, боясь отвлечь этим Ольгу Александровну, начавшую горький рассказ свой о русской революции, и присела на кончик стула. Княгиня рассказывала спокойно, чуть подрагивающим голосом, а перед глазами Зины вставали жуткие картины бунтующего Петрограда, ревущие толпы народа, вдребезги разносившего витрины магазинов, вмерзшие в него трупы людей, голод, холод, неразбериха, арест самодержца с семьей. На этом месте рассказа Зине отчетливо до последней складочки над бровями вспомнился облик государя, которого она когда-то лицом к лицу видела на высочайшей аудиенции. В тот год в Санкт-Петербурге стояло жаркое ветреное лето, запомнившееся звоном колоколов, и осиянной радостью о новорожденном цесаревиче. Именно в то лето, после визита к императору, она признала себе, что неотесанный деревенский мальчишка Тимка Петров ей, пожалуй, даже нравится. Когда Ольга Александровна дошла повествование до ареста Всеволода и исчезновения Тимофея, Зина ощутила, что не может вымолвить ни слова. Она молча налила себе кипятка, отпила глоток, и только тогда решила спросить, вы знаете, в какой тюрьме их держат? И откуда взялась странная записка? И она снова взяла в руки клочок измятой бумаги и перечитала обнадеживающие строчки. В том-то и дело, что мы не знаем, кто передал эту записку. Ольга Александровна на секунду сделала паузу, вспоминая подробности необычайного события. Серафима стояла в очереди за хлебом, когда почувствовала, что к ней в карман лезет чья-то рука. Она подумала, что это охотники за кошельками, подняла крик на весь магазин. Люди рядом с ней зашумели, стали пересчитать деньги. Сима полезла в карман, но обнаружила, что ничего не пропало, а наоборот появилось вот это нечто новое. Ольга Александровна разгладила пальцами листок. Сказать по правде, если бы не эта записка, мы бы сошли с ума. Петр Сергеевич мест себе не находит, но он все же занят на работе, а нам, Серафимой, дома в четырех стенах совсем беда. Ты знаешь, Зина, самое поразительное, что на следующий день после Севиного ареста к нам пришел Аполлон Сидорович? Библиотекарь? Непроизвольно вырвался у Зины. Именно, утвердительно кивнула головой Ольга Александровна. Он сообщил, что Всеволод держит в камере нашего бывшего особняка. Нынче там организован революционный совет. Представляешь? Где находится Тимофей, мы, к сожалению, точно не знаем, но, судя по записке, можем предположить, что вместе с братом. Петр Сергеевич хлопочет. Он уже ходил к самому главному из коммунистов, господину Ленину. Он охарактеризовал его как пренеприятнейшего типа, но старающего изобразить себя народного родителя. Вдруг поможет. Как думаешь? Зина с сомнением пожала плечами, подумав, что если есть надежда, то не на господина Ленина, а на промысел Божий. Хотя она безмерно устала в дороге, но страшная новость не сразила ее, а напротив придала энергии. Зина разделась, умылась, кивнула хозяйке поросенка Дарье, сообщив, что будет теперь тут жить. Безразличием посмотрела на скиши, при этом известие лицо соседки, приняла строить планы относительно освобождения Тимофея. Зиночка настолько погрузилась в свои думы, что жизнь вокруг нее потекла по иным законам, не соприкасаясь с реальностью. Она автоматически отвечала на поцелуи тети Симы, объятия Петра Сергеевича, рассказывала про родителей, Танюшу, ела жидкую пшенку на воде, пила морковный чай, а в голове неустанно перебирала различные варианты действий. — Вот что я надумала, — сказала Зина за ужином, глядя на мигающий огонек керосиновой лампы. Электричества в Петрограде не было уж давно. — Я пойду в этот реввоенсовет, обосновавшийся в вашем особняке, она в упор посмотрела на княгиню, и наймусь к ним на работу машинисткой. Вы знаете, в прошлом году я закончила курсы и научилась очень быстро печатать на пишущей машинке. Зову с чужим именем, все разузнаю и скроюсь. Может, даже смогу помочь заключенным. — Ни в коем случае, — категорично заявил Петр Сергеевич. — Мы не можем подвергать такой опасности единственного оставшегося при нас ребенка. Он ласково, как в детстве, погладил Зину по голове и поцеловал щеку. — Красавец ты у нас! В словах доктора Макеева было столько тепла и горечи одновременно, что Зина заплакала. Она всю дорогу крепилась, даже когда за проезд из Хельсинфоркса в Петроград пришлось отдать все свои деньги до последней копейки и снять с шеи драгоценную подвеску, врученную ей матушкой перед отъездом. Она достала подаренную Тимофеем пуговку из коллекции Досифеи Никандровны и зажала в кулаке. Где лад, там и клад, написано на тонком золотом ободке необычной пуговицы. Я знаю, что я сделаю, — воскликнула про себя Зинаида, бросившись в комнату Тимофея, где отвели место. Порывшись в Тимофеевых вещах, она нашла теплый шарф, подаренный ее жениху на именины, и взяла за иголку с ниткой. Завтра, уже завтра Тимоша обязательно узнает о моем приезде, — пела ее душа с каждым стежком. Только бы знать, наверняка знать, в какой он тюрьме, а там я обязательно найду выход.